Как раз в то время народные будители впервые обратились к венгерским властям с петицией о признании национальных прав словаков, но в ответ получили отказ и репрессии. Последняя по времени смена общественного строя не испарила до дна местное русофильство, хотя перспективы политического развития в Словакии однозначно связывают не с Москвой, а с Брюсселем. Еще один довольно элегантный монумент советским воинам стоит на центральной площади Братиславы, на набережной. Памятник морякам советской Дунайской военной флотилии. Они не обнесены заборами, как в Будапеште, их не красили в розовое, как в Праге или Софии. Вторжение 1968 года оставило о себе черную память, однако последовавший за ним разгром чешской либеральной элиты сопровождался и изменением баланса федеративных отношений Праги и Братиславы в политике и культуре в словацкую пользу. Так что президенты независимой Словакии и теперь ежегодно возлагают цветы к мемориалу Славин 4 апреля, в день освобождения Братиславы от фашистов. Что, увы, не делает Славин более человечным. Все тут по советской традиции. Никто не забыт, ничто не забыто, и птицы не поют. Сквозь трещины кладбищенских плит пробивается молодая трава. С вершины холма должна открываться панорама Малых Карпат, но далекую горную гряду разглядит разве что бронзовый знаменосец. А вот Дунай хорошо виден каждому. Серебристо-серая лента в солнечную погоду и грязно-серая, если не Настя. Река цвета бетонных славинских плит. Подвиг советских воинов, освободителей румын, венгров, словаков, чехов от фашизма, воспел сразу после того, как это освобождение закрепило послевоенный раздел Европы, украинский прозаик-фронтовик Александр Олесь Гончар. В 1946-1947 годах он опубликовал вначале в Киеве, а потом и в Москве, свое дебютное произведение, цикл из трех небольших романов «Знаменосцы», выдержанный в строгом соответствии с кремлевским пониманием задач соцреалистической литературы. Эпопея Гончара повествует о продвижении Красной Армии через Карпаты, названные Трансильванскими Альпами, о взятии Будапешта, о боях в Чехословакии. Все оканчивается вступлением советских войск в Прагу. Сражаясь с врагом, лейтенант Евгений Черныш, главный герой книги, лауреата одной ленинской и двух сталинских премий и одновременно альтер-эго автора, размышляет не только о смысле своей жизни и любви к Вейнфельдшеру Шуре Ясногорской, по законам жанра погибающей незадолго до победы, но и об общественно-политических проблемах разной степени сложности. На вопрос о том, чем Красной Армии удалось так легко повернуть к себе народы, прежде воевавшие на стороне нацистской Германии или покорно терпевшие фашистское иго, Черныш находит простой ответ. Только правдой нашей борьбы. Только вином свободы. В СССР и странах народной демократии, пусть и искреннюю, но кондовую по меркам не только сегодняшнего дня, написанную книгу Гончара о Карпатах и Дунае, переиздавали более 100 раз. Не только в силу литературного дарования, но и по соображениям общественной целесообразности Гончара, не все его книги следовали сиюминутным канонам советской литературы, считают классиком и в современной Украине. Писатель, на склоне лет увлекшийся идеями национального возрождения, скончался уже после распада Советского Союза, успев застать крушение сформированного Второй мировой войной политического мира. Одна из частей трилогии «Знаменосцы» называется «Голубой Дунай». хотя ее автор и сам видел, какого Дунай в действительности цвета. Использование штраусовского мифа для создания несложного литературного образа, конечно, оправданно. Голубая, как ясное небо, река для советского писателя – символ победы над фашизмом и счастливого послевоенного будущего. Вот цитата из романа. В передышке между боями беседуют советские солдаты. «Почему Днепр такой синий?» «От неба». «Так ты думаешь, что и Дунай такой?» «Летом, может, и такой». «От неба». «Небо насквозь синее, голубое». «Сейчас Дунай будет как сталь», задумчиво вмешался в разговор Саша Сиверцев. «Как Нева». Сиверцев родом из Ленинграда. «Знаешь, у рек, как у людей, меняется настроение. Когда на душе ясно, они голубеют. Когда хмурится, темнеют». Поэтические сравнения литературного героя, боюсь, не пришлись бы по нраву партийным цензорам, будь они внимательнее при чтении романов Гончара. В социалистической жизни, когда, надо полагать, стало, наконец, на душе ясно, Дунай сохранил прежнюю окраску. Однако романтическое восприятие реки теми, кто живет на ее берегах, вполне естественно. Столица Словакии отдает этой романтике привычную дань. В Братиславе я квартировал на Дунайской улице, не выходящей к реке. Завтракал в кафе «Данубия», покупал сувениры в универсальном магазине «Дунай». Перечень можно продолжить еще и потому, что традиция рекопочитания в Братиславе заложена, понятное дело, не сегодня. Словацкие историки утверждают, греческое название города Истрополис, город на Дунае, используется с IX века, а в широкий оборот оно введено пятью веками спустя венгерским королем Матьяшем I Корвином. Примечание. Матьяш I Корвин, 1443-1490 годы. Король Венгрии с 1458 года. Прозвище Корвинус получил по изображению ворона на родовом гербе. Укрепил централизованное государство, провел хозяйственные и административные реформы, сформировал сильную армию наемников, по цвету доспехов названную черной. Намеревался создать Дунайскую монархию, которая объединила бы центральноевропейские территории, превзойдя по потенциалу Османскую империю. Вел успешные войны в Силезии и Австрии. В 1485 году единственный из венгерских королей занял Вену. Просвещенный монарх, покровитель искусств, Корвин приобщил Венгрию к культуре Возрождения, собрал обширную библиотеку. Считается, что итальянскую моду при венгерском дворе ввела жена Матьяша, неаполитанская принцесса Беатриса. У супругов не было детей, и Корвин намеревался передать престол своему незаконно рожденному сыну Яношу. По одной из версий, Беатриса стала виновницей смерти мужа, умертвив его отравленным инжиром. Конец примечания. Этот же монарх стал инициатором основания первого на территории современной Словакии и первого в тогдашней Венгрии высшего учебного заведения. Примечание. Основанный в 1465 году с благословения Папы Римского Университас Истрополитана прекратил существование через четверть века после смерти Матьяша Корвина. Старейший из существующих ныне в Словакии университетов основан в Братиславе в 1919 году и носит имя чешского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского. Конец примечания. Для меня Самым прямым символическим выражением дунайского характера Братиславы, однако, стал объект прямого отношения к реке не имеющий. Речь идет о комплексе зданий, спроектированном столетия назад венгерским архитектором Эдоном Лехнером на окраине тогдашнего центра города. Когда-то на месте этих кварталов располагался тихий рукав Дуная, в котором, как гласит предание, преотлично ловились пескари. Со временем затон получил имя Грёслинг, от немецкого Грёслинг – пескарь. А когда местность осушили, название рукава унаследовала проложенная по его руслу улица. Во времена, ставшие прямым результатом описанных в трилогии знаменосца событий, этой улице присвоили имя Красноармейская, но оно не пережило политических испытаний последних десятилетий. Маститый архитектор Лехнер много строил по всей тогдашней Венгрии. В меру сил и таланта развивал концепцию модернизма и, как считают специалисты, успешно привнес в Ар-Нуво и Сецессион элементы восточного индийского зодчества. Возводя на Грёслинговой здание Королевской католической гимназии и по соседству с ним храм Святой Елизаветы, который, собственно, юным воспитанникам и полагалось посещать, Лехнер, по моему скромному пониманию, к восточному архитектурному наследию не обращался. Лехнер даже не предпринял попытку скрыть, что вдохновителем его творческих усилий в данном случае был каталонский гений Антонио Гауди. Минимум прямых линий, мягкие пластические очертания, разноцветная глазурованная керамика, веселая мозаичная плитка, рустикальные и зооморфные мотивы. Все это я уже изучал в Барселоне, в парке Гуэль и в районе Эшампле. Церковь и гимназию архитектор снабдил тем, чего, по мнению Саши Сиверцева, не хватает Дунаю, голубым цветом. Католическая гимназия, обернувшаяся к сегодняшнему дню престижной школой с математическим уклоном, окрашена песочно-желтым, а вот небесного цвета храм Божий остается вызывающе голубым. Этот элегантный колер, эти легкомысленные орнаменты, эти заигрывания с сакральным смыслом и строгой формой в начале XX века наверняка оказались за гранью кича. Но стремление строить не столько пышно, сколько броско, не столько пафосно, сколько изящно, на долгой временной дистанции себя оправдывает. В отличие от Славина, туристы текут к голубой церкви почти столь же широкой, как Дунай, рекой. Эдон Лехнер оставил городу в наследство прекрасные здания. Прекрасные именно потому, что они являются отличными образцами искусства подражания. Вот во владении этим искусством и кроется скромная душа Братиславы. Глядя на розовые кусты во дворике Голубой церкви, я вспомнил персонажа набоковского романа «Отчаяние», который утверждал, настоящий художник всегда ищет не сходство, а уникальность. Так вот, этот господин не прав. Голубая церковь в Братиславе и сама Братислава замечательны как раз тем, что они – церковь подражания и город-репродукция. Даже прорезающий столицу Словакии Дунай есть всего лишь посеревшая копия самого себя. Самое бездарное сооружение Братиславы, тут и конкурса-то не нужно проводить, исполнено совсем уж недвусмысленной водной символики. Чудовищный фонтан дружбы ввели в эксплуатацию в 1980 году в ходе очередного переустройства тогдашней площади Клемента Готвальда. Примечание. Клемент Готвальд, 1896-1953 годы. Чехословацкий политик, один из основателей в 1921 году Коммунистической партии Чехословакии, КПЧ, генеральный секретарь КПЧ, в 1948-1953 годах президент Чехословакии. Конец примечания. Собственно, площадь возникла почти 4 века назад близ летнего дворца архиепископа, на пустыре, который еще через столетие засадили травой и облагородили тенистой аллеей, возможно, липовой. При государе-императоре на этом вольном пространстве командовали парадами, устраивали народные праздники, проводили цирковые представления и испытывали воздухоплавательные аппараты. В социалистическое время растущий город, наконец, взял свое. Где следовало, поставили памятник коммунистическому вождю, аллею сократили, лужайку застроили. На месте кладбища времен 30-летней войны вырос корпус Словацкого технического университета. В его просторном конференц-зале я любовался потолочной росписью под названием «Победа разума и труда», думая о том, что эти почти библейские аллегории иногда могут показаться зловещими. Как только социализм кончился, памятник Готвальду снесли, а площади дали созвучное моменту название «Свободы». Со всеми причитающимися таким сооружением дорожками, бордюрами и скамейками, фонтан Дружбы занимает столь значительную территорию, что так просто от него Братиславе не избавиться. Цветок липы, составляющий основу водной композиции, в Чехии и Словакии считается ботаническим знаком славянства. Однако предложенная скульптором Юраем Говоркой интерпретация этого смысла взаимности, подозреваю, заставляет Яна Колара переворачиваться в гробу. 12-тонный липов цвет, диаметром 9 метров, изготовленный из хромированной стали, помещен в огромный ступенчатый бассейн, словно пицца, разрезанный бетонными перемычками на сектора. На старых фотокарточках видно, как из громадного цветка в братиславское небо, выше расписного потолка университетского корпуса, вздымалась водяная струя. Однако вот уж который год бассейн сух и печален, а от самой древней липы славянского мира братиславские путеводители отмерили ей 1000 лет, некогда посаженной, не иначе потомками князей Моймировичей, на месте, ставшем со временем пространством между домами 12 и 14, по улице с чудесным названием Палисады, сохранился один только могучий пень. Может быть, теперь фонтану Дружбы просто нечего символизировать? Пришла пора других проектов, связанных с новой Европой, поскольку общеевропейский Дунай – козырная карта любого стоящего на берегах этой реки города. Крупнейшая культурная инициатива Словакии 2000-х – открытие в дальнем пригороде столицы страны музея современного искусства Данубиана. На осмотр его экспозиции я и направлялся, неосмотрительно свернув на ту самую Шенгенскую улицу бывшей деревни, а теперь южного района Братиславы Чунова, что замыкает словацкое правобережье. Эта ошибка отсрочила, но не сорвала встречу с прекрасным. Чунова пережила скромный урбанистический расцвет в 80-е годы прошлого века, когда по воле партийного руководства окрестные территории превратились в площадку социалистической гидростройки. Дунай здесь перегородили плотиной, и получилось искусственное море. Напрудили без малого 200 миллионов кубометров дунайской воды, по глади которой скользят катера и яхты. Грушевское водохранилище широко. На дальнем его берегу не разглядеть деревню Гамульяково. Из соображений профессиональной добросовестности я прогулялся по Чуновской плотине не один, а несколько раз. Полистав растрепанный справочник, квалифицировал это синее и серое сооружение как насыпное, железобетонное, водоопускающее, фильтрующее, к тому же безлюдное. охранники покинули свои посты и не мешали мне знакомиться с гидроконструкцией. В гнездах у могучих затворов плотины, похожих на отвалы бульдозеров из страны великанов, бестолково плескался разный природный, бытовой и промышленный мусор. Вода шумела, но сизые чайки, наверное, к этому шуму привыкли, потому что спокойно занимались мелким рыбным промыслом. Бетон и железо надежно заперли главное русло Дуная, и, пройдя сквозь плотину, река теряла и волну, и величавость, и глубину. Большая вода ушла левее, новым током. Чунова от гидропереустройства наверняка выиграла, получила известность, экономическую выгоду и рабочие места. В главной местной пивной, названной на венгерский манер Чуновска-Карда, всегда оживленно. По вечерам с четверга до воскресенья здесь live music и мясо на гриле. Примечание. Ксарда, венгерский чарда, корчма или постоялый двор, часто с цыганской музыкой. Конец примечания. Демонстрируя экологическую безопасность гидропроекта, власти открыли на причуновских территориях центр водных видов спорта. Неподалеку раскинулся ландшафтный парк «Дунайские луга». Но, по всем признакам, главное в Чунове третьего тысячелетия Меоленстин Арт Музеум. Меоленстин – это Герард 10 Мюленстин, предприниматель, коллекционер и меценат из Нидерландов, наследство которого на долгом, как игла, полуострове, отделившем Дунай от Грушевского водохранилища, возведено ультрасовременное музейное здание без прямых углов, отдаленно смахивающее то ли на галеру, то ли на кита, но точно на что-то водно-морское. Арт начинается за домиком билетерши, и соединение абстрактных фигуративных композиций со строительной эстетикой недалекой плотины, поверьте, производит сильное впечатление. Вместе со скупым отблеском дунайской воды, вкупе с открытым во все стороны бездонным небом, а если повезет, как повезло мне, то еще и с пронзительным, стреляющим зарядами дождя ветром, все это и образует современное концептуальное искусство. Центральный образчик чуновской скульптуры – композиция «Крылья Дуная» на самом пике мыса полуострова. Надо отдать должное скульптору Петеру Поллагу, в его работе угадывается вольный полет. Подзадержавшись с исследованием плотины, я попал в музей Данубиана позже, чем рассчитывал, под закрытие, и, по признанию скучающей дежурной, оказался в этот ненастный день единственным посетителем. Поэтому в гулких залах, постоянную экспозицию которых открывает портрет господина Мюленстина в элегантном костюме с цветным платком в пиджачном кармане, мне все были рады. Был рад новому опыту и я. Данубиана организована с выдумкой, остро модно, от подвала до чердака, от центрального асимметричного зала до неизбежного в таких заведениях букшоп с фирменными чайными кружками и тяжелым глянцем альбомов по искусству издательства «Ташин». Концепция здания музея тщательно выдержана. В мелочах, во всем. От чистых оконных просторов, расширяющих речные пейзажи, до вывески напоминания о том, что рыба-кит Мюленстина вскоре примет в свое чрево очередную биеннале молодых художников дунайских стран. Понятно, что безошибочный выбор этой концепции не столько, собственно, для Данубиана, сколько для словацкого национального, да и дунайского международного проекта важнее списка имен актуальных художников, работы которых выставляются по соседству с Чуновской плотиной. Потому что в начале 21 века свободное искусство, а не железный запор плотины и не будка злого пограничника идеологически формирует береговую линию великой реки. Впервые со времен Римской империи 3000-километровый Дунай, практически от истока до устья, стал частью универсального целого, внутренней рекой Новой Европы. Пусть и на деньги старой, если иметь в виду щедрость Герарда Мюлленстина. У меня хватило времени поразмышлять о возвышенных материях, поскольку рейсовый автобус, следуя воскресным маршрутам по речному житному острову, никуда не торопился. По обе стороны шоссе произрастали и колосились различные сорта жита. На карте житный не слишком заметен, поскольку его окружает не море, а суша, окрашенная в атласе монотонно светло-зеленый цвет без бежевых возвышенных прожилок. Так обозначена территория, которую в Словакии называют Подунайская равнина, а в Венгрии Кишальфельд, малая венгерская низменность. Житный остров, получивший славянское имя в 1919 году, крупнейший на реках Европы, площадью без малого 2000 квадратных километров, но его жители вряд ли чувствуют себя островитянами. Примечание. Речной остров, участок суши, окруженный речными потоками. Крупнейший в мире речной остров, полностью окруженный пресной водой, Бананал в бассейне Амазонки, площадью 19,2 тысячи квадратных километров, это немногим меньше территории Словении. Конец примечания.